Сейчас мы перейдем к третьей главе «Частная амортизация». И разберем ситуацию. Амортизация на службе. С моей точки зрения, волевой руководитель, то есть такой, который кричит, угрожает, требует, наказывает, мстит, преследует, глупый руководитель. Во-первых, он сам не думает, ибо находится на позиции родителя. Во-вторых, стимулирует дитя подчиненного и блокирует разум исполнителя и обрекает дело на неудачу. Умный руководитель разъясняет, задает вопросы, прислушивается к чужому мнению, поддерживает инициативу подчиненных, обычно находится в позиции взрослого. Создается впечатление, что он не командует, а им командует. Такой руководитель смело может уходить в отпуск, и его отсутствие не скажется отрицательным образом на состоянии дел. Но сейчас речь пойдет о подчиненных, так как руководители обычно моих книг не читают. Умные потому, что умны, и для них содержание моих книг воспринимается как само собой разумеющееся. Они и без книги поступают точно так же, как я об этом пишу в своих книгах. Глупые, потому что глупы. Их возмущает мой тезис, в котором я предлагаю в процессе общения при его неуспехе брать ответственность на себя. Глупый руководитель во всем обвиняет подчиненных. Он никак не может понять, что если подчиненный не выполняет его распоряжение, то ответственность должен нести именно он, начальник. Нужно знать свои кадры, которые сам же и подбирал, и не давать распоряжения тем сотрудникам, которые это распоряжение выполнить не могут. А вот умным подчиненным, у которых глупые начальники, мои рекомендации подойдут. И в конце концов начальниками станут они.